Глава 11. Ник, Марианна. Я показывал ей их похороны. Показывал напряженную, словно окаменевшую спину Влада, стоявшего между двумя гробами, подобно каменному изваянию. Показывал заплаканные лица Фэй и Дианы, угрюмый взгляд из-под лобья изгоя, простоявшего у изголовья гроба Анны всю церемонию. Каратели не плачут, но их слезы, они текут наизнанку, задевая каждый нерв. Каждое сухожилие, заставляя периодически кривиться от этой изощренной пытки болью. Только одно мгновение, когда он посмотрел мое лицо и позволил этой боли отпечататься на нем, не пряча свои эмоции. А ведь он рассказывал мне, что это мы. Мы вернули к жизни его сестру. Сколько раз ты успел ее потерять, изгой? Можно ли привыкнуть к этому? Я понятия не имел. А эти его вопросы разрывали изнутри. Блуждающий взгляд Велеса, и мы оба знаем, кого он ищет. Сэма. Сколько времени потребуется ему, чтобы беспокойство за брата сменилось в его душе яростной ненавистью к нему, когда Влад расскажет своей семье, кем стал Самуил. Марианна сама не понимала, что вонзилось в мое запястье ногтями, царапая до крови. Только смотрела расширенными от ужаса глазами в мои глаза, хватая воздух открытым ртом, искривленным неверием и страхом. Иногда протестующе качала головой, одними губами беззвучно произнося «Нет, нет, пожалуйста!» и снова замолкала, чтобы в следующее мгновение захлебываться дикой болью. Странно, но тварь в моей голове куда-то исчезла в этот момент. Учитывая, насколько сильно костлявая любила поглощать боль, это удивляло. Марианна вдруг закрыла глаза, из-под опущенных век градом хлынули слезы. По-прежнему продолжает стискивать мои руки. И я гребаный слабак и извращенец, но я наслаждаюсь этим прикосновением, в котором ни капли нежности, а самое настоящее горе. А меня ведет просто от понимания, что это ее пальцы, ее ногти, ее кожа на моей коже. Она и есть мое психическое расстройство. Она, а не озабоченный скелет в моей голове. И вдруг как лезвием по горлу. Расслабиться и невольно Марианне показать подружку свою, о которой думал. Понял это, потому что выражение скорби на ее лице сменилось откровенным ужасом и шоком. Дернулась ко мне, открывая и закрывая рот. И снова на лице калейдоскоп эмоций. От какого-то страха до злости. И мы оба понимаем, что это злость на то, что она слова сказать не может. Вдруг резко отпустила мои руки и встала. Закружилась на пятках, вокруг с лихорадочным блеском в глазах. Тонкими дрожащими пальцами себя за горло обхватила и ищет что-то. Впервые. Впервые она хочет мне что-то сказать. До этого все только глазами. До этого никаких слов, голые эмоции. От боли, презрения, страсти, до какой-то нежности. Наверняка притворной нежности. И чего-то большего, о чем не мог думать долго, иначе начинала раскалываться голова. Поманил ее к себе пальцем и смартфон достал, протягивая ей. Выхватила из моих рук и что-то быстро набирать стала. Пальцы все еще трясутся. Психует, стирая написанное и снова нажимает на буквы. Ее все колотят так, что кажется, если не удержать, упадет и на части разобьется. Такая хрупкая, слабая, почти прозрачная сейчас. И снова в центре груди эта злость на себя самого. За то, что довел ее до такого состояния. За то, что смотрю, как трясется нижняя губа. Будто она произносит вслух все, что сейчас пишет мне. Но не могу двинуть ни одной мышцей. Не могу, потому что знаю. Стоит расслабиться. Стоит просто коснуться ее самому и поведет снова. Снова сорвет все планки. Но в этот раз по-другому. В этот раз не хочется убивать. К себе прижать хочется. Поцелуем исцеловывать дорожки слез с мокрых щек. Пальцы тонкие в своей ладони сжать, чтобы дрожь прошла. И все это, вдыхая запах ее волос и сатанея от этой близости к ней. И тут же зубы стискивать, потому что передернула всего от понимания, что снова уступаю. Вашу мать. Снова проигрываю собственной одержимости этой дрянью. Очнулся, когда ткнула мне в ладонь смартфон и руки к горлу прижала, словно умоляя. Дьявол, сука такая. Ну почему мне сдохнуть хочется от одного взгляда на тебя? Почему корежит всего от желания руки эти на своих плечах почувствовать, к себе прижать, чтобы рыдала, уткнувшись мне в шею, а не глотая слезы? Почему твоя скорбь, как своя, чувствуется? Несколько секунд самому себе на то, чтобы успокоиться, чтобы руки подрагивать перестали от навязчивого желания притянуть ее к себе на колени, посмотреть на экран и взгляд на нее перевести. Просит рассказать, как все это произошло. Сама за пальцы мои схватилась и в глаза пристально смотрит. А у меня от взгляда этого темного, такого темного, что сиреневый поглотила чернота, внутри все скрутило снова. Отпустил на свободу воспоминания, позволяя ей их увидеть. Сцепив зубы, когда рыдания снова тонкие плечи сотрясали. И не выдержал. Сам не понял, как ее к себе рванул и жал обеими руками, не прерывая поток информации. Словно долбанный наркоман по спине ее ладонью проводить, вдыхая аромат кожи, чувствуя, как содрогаюсь сам в ответ на ее дрожь. Почему дрянь такая, твои слезы такие ядовитые? Почему душу они мне травят так, что взвыть хочется? И до потери пульса в объятиях своих держать. И кажется, если отстранишься, мертвым у ног твоих свалюсь. Когда ж я тобой дышать перестану? Когда ты перестанешь имя свое вплетать в каждую молекулу кислорода, который легкие разъедает слишком большой концентрацией тебя? Я выхожу из этой проклятой зеркальной комнаты, и мне весь мир кажется чужим, враждебным. Умом понимаю, что ты одна и есть мой самый главный враг. Единственный, с кем ни хрена совладать не могу. Ни победить, ни убить. Понимаешь, блядь, это все. И каждый раз поражение. Потому что сердце, душа, хрен знает, что там внутри у меня. Но тебе принадлежит. Тебе, мать твою. Так бы и разодрал на части сучку. А ни хрена не могу. Не могу. Потому что знаю, что следом собственную грудь сполосую. И не смерти боюсь, а того, что после нее будет. Того, что тебя черти заберут и уволокут на дальний конец нашего общего ада. А меня выворачивает от одной мысли, что другим принадлежать будешь. Не мне. Я не знаю, сколько так простояли. Не считал минуты. Впервые за последнее время позволил себе расслабиться. Позволил себе просто наслаждаться тем, чего хотел так долго. Тем, чего хотел каждую секунду своей жизни. Как бы не отрицал этого перед самим собой. Ею. Даши Зенья хотел. Особенно, если в голове голос омерзительный замолкал вот так надолго. И тогда сам себе хозяином казался. И это сознание вдруг прострелило в голове молнией. Больной, зависимый от этой лживой женщины ублюдок, я впервые за долгое время ощутил себя хозяином собственных мыслей. Она отстранилась немного от меня и ладонями лицо мое обхватила. Склонилась и смотрит пристально, поглаживая большим пальцем скулы. «Что ты ищешь, Марианна?» Никакой реакции, просто осторожная ласка пальцами, будто боится чего-то. Спугнуть боится спокойствие это. Умиротворение, такое необычное в этой комнате. «Не найдешь», глядя, как пролегла складка между тонких бровей, и тут же вздрогнуть, когда она коснулась такой же на моем лбу. «Нет его больше, сдох он. Не ищи, я остался, и только я». Качает головой, проводя пальцами по моим ресницам, и что-то губами произносит, а я понять не могу. За смартфон схватилась, а я успел ее ладонь своей накрыть и сжать сильно. «Хватит. На сегодня хватит». Прикусила нижнюю губу, а у меня у самого аж скулы свело от желания впиться в эти губы полные. Вкус их снова ощутить на своих. Как очередная, хоть и мизерная, ничтожная доза моего наркотика. Взглядом просит позволить ей написать. Второй рукой ладонь мою гладит кончиками пальцев. Я слишком поздно осознаю, что рука разжалась, позволив ей смартфон взять. Пока пишет, смотреть на выпирающие из-под тонкого ободранного платья ключицы. Чувствуя, как начинает вскипать кровь от возбуждения. Взгляд вниз перевел и сглотнул, увидев маленькие соски под слегка просвечивающей тканью. В паху возбуждением прострелило. Блять. Потому и принес ей это платье, потому что знал. Ни хрена не покажу, если голая будет передо мной стоять. Ткнуло мне телефон в лицо, и я почувствовал, как знакомый холод изнутри морозить начинает, пока читаю. Нет и не было. Только ты всегда. Оттолкнул ее от себя, выбив чертов гаджет из ладони, и он со звоном упал на зеркальную поверхность пола. В глаза ее смотрю и вижу, как начинает расползаться в самых уголках кружева страха. Еще не четким рисунком, еще не смелыми мазками, но она уже начинает бояться. Наклонился, поднимая телефон с пола и вышел из комнаты. Не знаю, что был первый и последний раз, когда эта лживая дрянь написала мне добровольно. Не знаю, что совсем скоро буду срываться на рычание, на откровенную злость и абсолютное бессилие, потому что она решит отомстить немым молчанием. Стоять и прислушиваться к ее дыханию за этой дверью. Иногда мне казалось, что я придумал себе его, потому что точно знал, эта комната была звуконепроницаемой. Но продолжал каждый раз слышать, как она дышит, представляя, как в этот момент поднимается и опускается ее грудь. То рвано и тяжело, и когда эти кадры в голове отдавались возбуждением внизу живота, жаром, который заставлял нетерпение стискивать пальцы, чтобы не выбить эту проклятую преграду и не ворваться к ней. Или же наоборот, умиротворенный тихо. И тогда я ненавидел себя за накатывавшее на все тело состояние такого же спокойствия. Все же войти в комнату, где она поднимает голову, глядя на меня отрешенно, который мой визит сюда после того, как она узнала про смерть своей сестры. Второй, пятый, десятый. Понятия не имею. Я не вел им счета. Для меня имели значение только минуты, проведенные рядом. И пока я был здесь, по эту сторону, эти минуты длились вечность. Как только покидал ее, казалось, что они пролетели слишком быстро. Она снова молчала. Даже когда опустился перед ней на корточки и разглядывал каждую черточку лица, каждый изгиб ее тела так долго, что заныли пальцы от желания наконец коснуться, а не просто смотреть. В ее глазах отчуждение. Смотрит на меня так же, как когда-то в своем доме, как на чужого, как на вторгшегося на ее территорию. Это появилось после нашего разговора. Она не смогла мне простить того, что я не отвез ее на похороны сестры. А мне была безразлична эта ее боль, смешанная с откровенным упреком в глазах. Правда, я даже собирался ей сказать, что не сделал этого в целях ее же безопасности. И сам же себя вовремя остановил. Я спрашиваю в последний раз, Марианна, глядя, как искривила усмешка ее губы. «Куда ты спрятала детей?» Да, я приходил за ответом на этот вопрос уже несколько раз. Она категорически отказывалась его давать. Я сатанел, уверенный, что могу сломать, и ломал. Ломал тем способом, которым владел, физически и морально, раздирая наживую ее плоть и выворачивая наизнанку душу. Да, мне хотелось все же докопаться до этой черной бездны. Заглянуть в нее. Хрен знает зачем. Возможно, я думал, что там встречу монстра страшнее себя самого. Но пока только встречал полное отрешение и пустой остекленевший взгляд в потолок. Приходил в бешенство, понимая, что нельзя сломать то, что и так уже давно разбито вдребезги. И тогда начинал доводить до оргазма, благо знал ее тело и его реакции на свои прикосновения лучше собственного. Смотрел, как исчезает пустота во взгляде, как сменяется диким, таким же диким желанием, как и у меня. Смотрел, как оживает, как выгибается тело в экстазе, в беззвучных криках. И сходил с ума от собственной зависимости этой картинкой. Чтобы потом звереть в бешенстве, когда снова сиреневый смог в глазах затянет стеклом безразличия. Я не мог ее убить. И это была единственная причина, почему эта женщина все еще имела такую власть надо мной. Выдохнуть глубоко, стараясь не сорваться. Игнорируя из ниоткуда появившийся визг в мозгу с требованием разбить голову Марианны о зеркало позади нее. И тогда она обязательно расскажет все. Мое наивное безумие. Все же я не мог не восхищаться Марианной, как бы ни было противно это осознавать. Но ее упорство, ее готовность вынести все, что угодно, но не выдать местонахождение моих детей, все же вызывало именно восхищение. Поморщился, услышав гаденький смех в голове. Ну, конечно. Потому что эта дрянь знает, что у тебя яиц не хватит ее прикончить. Любому другому бы она сразу раскололась. Пригласи сюда Лизарда. Поручи ему узнать эту информацию. И уже через 5 минут будешь знать, где твои, а может и не твои дети. Может быть, эта сука была права. Но мы оба знали, что я скорее сдохну, чем позволю кому бы то ни было причинить ей боль, коснуться ее хотя бы пальцем. Я пытался и не смог. Прочти ее мысли. Что может быть легче? Ты теряешь уже который день с ней. День, который можно было бы потратить на что-то действительно важное. Ей не выдержать. Она умрет или сойдет окончательно с ума после этого. Смерть пожимает плечами. Ничего страшного. Так бывает. Расходный материал. Прочти ее, Морт. Не будь слабаком. Докажи, что из вас двоих яйца между ног именно у тебя. Катись к черту, моя девочка. Уселся на пол, вытянув ноги и глядя на бесстрастное лицо Марианны. Носферату вырвались на свободу. мы отлавливаем их и отправляем в катакомбы. Но то и дело появляются сведения о нападении на целый район этих тварей. Я даже не уверен, что она меня слышит. По-прежнему безразличный взгляд мимо меня. Братство расколото. Точнее, от него остались жалкие осколки. Подданные давно перестали думать о чем-то, кроме собственной жизни. А теперь и благосостояние. Немец Вольфганг со своими приспешниками сбежали в неизвестном направлении. По всей стране бродят обозленные, оголодавшие бессмертные, которые с готовностью наплюют на любые законы маскарада. Никакой реакции. А теперь представь, что они наткнутся на детей. На детей, которых можно съесть. Все тоже абсолютное безразличие. Это если их не узнают. А если узнают, что вероятнее всего, то отдадут тем, кто не применет использовать их как рычаг давления на меня. Тонкие пальцы подрагивают. Но на изможденном и все же до дикой боли красивом лице не проскальзывает ни одной эмоции. Асфентус превратился в самый настоящий ад, который мы постепенно возвращаем в прежнее состояние. Арказар. Она затаила дыхание, я напрягся, понимая, что поймал нужную нить. Но ведь мы прошерстили Арказар вдоль и впоперек, и детей там не было. В Арказаре их ведь тоже нет, Марианна. Неужели ты отвела их к своим настоящим родителям? Неужели тебе удалось добраться туда? Кто тебе помогал? Ноль. Именно столько эмоций сейчас читалось на ее лице. Прислушался и чертыхнулся. Сучка даже ритм дыхания не изменила. Склонился к лицу Марианны, не отказав себе в удовольствии втянуть аромат ее кожи. «А знаешь ли ты, моя дорогая женушка, что именно в Мандемай отправился Курт? Как ты думаешь, за кем он туда пошел? Схватив их, он сожмет в своих лапах сразу и короля братства, и меня, и правителя всего Мандемая». Не сдержалась, а я едва не закричала триумфа, когда все же резко обернулась ко мне и в глаза посмотрела. Ищет в них ложь, а я ей мысленно передаю последние сведения от своего помощника о следах отряда Курда, которые теряются как раз в Арказаре. «Где они, Марианна? Скажи мне, иначе только по твоей вине наши дети окажутся в самом эпицентре войны». И тогда она ответила. Всхлипнула, и у меня от этого звука сердце сжалось. Она схватила мою ладонь и после целой вечности, которую смотрела в мои глаза, ища подвох, показанной ей информацией, все же раскрылась. Показала сама, как передавала моих детей молодой женщине с серебряными волосами, за спиной которой стоял огромный грозный демон. Неосознанно, хотя моя любимая дрянь была уверена, что намеренно, она позволила мне уловить тот дикий страх и ужас вперемешку с безысходностью, когда в последний раз коснулась губами лба Василики. «Дьявол, из каких нитей ты соткана, Марианна Маккан? Как можно быть настолько лживой чертовой тварью и в то же время так любить кого бы то ни было?» Когда картинка в голове потухла, сменившись привычной декорацией занесенной снегом пещеры, с едва теплящимся костром у самого входа в нее, я резко встал, отнимая свою руку и глядя на то, как едва заметно Марианна вздрогнула. Оставил ее, снова запирая, но перед этим положив на пол возле ее ног два пакета с кровью. Что ж, меня ждала дорога в Мандемай. Но только после того, как я поговорю. Очень подробно поговорю с еще одним любовником своей жены. Кретин все же рискнул. Все же появился на похоронах королевской семьи, наплевав на собственную безопасность. Зайти во дворец нейтралитета и спуститься в подвал, слушая звук собственных шагов и ощущая, как каждый пройденный метр вызывает все большую ярость. Ведь совсем скоро я прикончу этого ублюдка. Открыть тяжелую металлическую дверь, полной грудью вдыхая запах его крови. О да, я предвкушал этот момент. Как я смаковал этот его страх, взорвавшийся в воздухе, как только я переступил порог пыточной. Ну, здравствуй, Зорич. Скучал по своему начальнику?